Глава 43. Пациенткой бабушка оказалась строптивой, хотя, по идее, должна была понимать, как важно выполнять предписания. Мике на нее даже лечащий врач жаловался. И хотя Мика выговаривала ей, но в душе радовалась. Непослушная и своенравная бабушка нравилась ей гораздо больше, чем вялая, неподвижная, с потухшим взглядом. Такой она была вначале. Говорила она по-прежнему невнятно, но теперь все время порывалась вставать. От больничной еды морщась отказывалась. Невкусно. Просила домашней выпечки, но сказали нельзя. Да и скучала от безделья, вот и злилась. Мика ее кормила буквально с ложки, как маленькую, умывала, выносила судно, читала ей вслух. Читала ей вслух. Когда бабушка засыпала, Мика шерстила сайты HR-агентств в поисках вакансий. Рассылала резюме. Сначала лишь туда, где по ее представлениям работа соответствовала ее уровню. Затем снизила планку и расширила охват, но предложений не поступало, если не считать сомнительных приглашений на сетевой маркетинг. Отчаиваться Мика себе не позволяла, но ситуация крепко настораживала. Понятно, что это не Москва, но что с работой будет такой швах, она никак не ожидала. И деньги стремительно таяли, хотя она вроде почти и не тратила. Леша, конечно, предлагал свою помощь по всем фронтам, но Мика открещивалась, пытаясь удержать между ними хоть какую-то дистанцию. Чувствовала, что иначе увязнет в благодарности к нему и не выберется. А принимать помощь как должное она не умела. Потом вдруг оказалось, что талон на посещение, выписанный лечащим врачом, не бесконечен. И в очередное утро ее попросту не пустила охранница. Противная, въедливая тетка, которая, между прочим, в течение 3 недель видела Мику регулярно. «Пропуск до 21-го», — повторяла она как автоответчик. «Сегодня 22-е. Не пущу». «Я продлю, честное слово. В смысле, выпишу сегодня же новый. Пропустите, пожалуйста. У меня там бабушка лежачая после инсульта». «Будет пропуск? Пущу». «Нет пропуска? Не пущу». В конце концов, какой-то молоденький ординатор вообще из другого отделения провел ее под свою ответственность. «Спасибо вам огромное», — поблагодарила его Мика. Паренек добродушно улыбнулся. Оба они поднялись на 3-й этаж, затем он свернул направо в нейрохирургию, а она налево, в неврологию. День выдался суматошным. Бабушку отправили на повторное обследование. Надо было возить ее по этажам, а кое-где и в очереди пришлось постоять. Лишь после обеда Мика спохватилась, что так и не попросила новый пропуск. Лечащего врача в ординаторской не оказалось. «Он в нейрохирургии», — сказали ей. Мика подождала для приличия, но спустя полчаса он все еще был в нейрохирургии, так что она решила сама туда заглянуть. Нашла его, стрясла заветный пропуск и уже собиралась покинуть чужую территорию, как взгляд неожиданно выхватил знакомое лицо. Рогозина. В таком же белом халате, как у Мики, и в маске, спущенной на подбородок, она шла по коридору ей навстречу и, конечно, тоже ее видела. Мика тотчас напряглась. Хотя сейчас Рогозина смотрела на нее без прежней враждебности. Но эта реакция была уже на уровне рефлекса. Рогозина их встречу удивилась и сама первая остановилась. «О, ты? А разве ты не в Москве?» — спросила она. Мика тоже вынуждена была остановиться. «Приехала 3 недели назад». «А тут что? У тебя тут кто-то лежит?» «Бабушка с инсультом». «О!» — выдохнула Рогозина, потом кивнула. «Сочувствую. Как она?» «Потихоньку восстанавливается. Я тоже тебя сочувствую. Я слышала от Леши про твою маму. Это ужасно». «Да, снова операция нужна», — вздохнула Рогозина. Они еще пару минут поговорили и разошлись. А спустя несколько дней опять случайно встретились. На этот раз в больничном буфете. Мика иногда там обедала, если из дома с собой ничего не брала. Она только присела за один из свободных столиков, как в буфет вошла Рогозина вместе с тем самым молодым ординатором, который недавно помог ей пройти. Очевидно, оба собирались пообедать вместе, но тут ему позвонили и, видимо, вызвали. Он расплатился на кассе, что-то прошептал Соне на ухо и убежал. Но перед этим на мгновение тронул ее руку. Этот жест был таким интимным, что стало понятно – у них отношения. Рогозина взяла поднос и, окинув взглядом небольшой зал, увидела Мику. Немного помешкала, словно решая, подойти или нет, но все же подошла. «Не возражаешь?» – спросила хмуро. Мика пожала плечами, мол, пожалуйста, ей без разницы. Хотя в душе пожалела, что Рогозина потела к ней. Вежливыми фразами они уже обменялись на днях, больше им разговаривать не о чем, а есть в напряженном молчании некомфортно. Но Рогозина, оказывается, есть в молчании и не собиралась. Она почти сразу завязала разговор. Сначала поспрашивала, как было в Москве, потом на местную жизнь переключилась. «Ты насовсем переехала? Или потом туда вернешься?» «Не знаю пока, не хочу загадывать. Но если и вернусь, то наверняка не скоро». «Ясно. А из наших кого-нибудь видела?» «Почти никого». Невольно напряглась Ника. «Даже с Тишей не виделась. Вы же дружили. Она сейчас в Таиланде отдыхает. Мы с ней списывались». «А, ну, Леху Ивлева ты видела, говорила же. Вы случайно с ним не вместе?» «Нет, конечно». «А что такого? Все знают, как он за тобой бегал». Мика не стала это комментировать. Рогозина на миг замолкла, словно размышляя, спросить что-то или нет. «И Женьку Колесникова не видела?» Все-таки спросила. Мика подняла на нее глаза, посмотрела прямо. Как же не хотелось о нем говорить, еще и с Рогозиной. Тем не менее, она ответила, и даже вполне спокойно. «Видела. Встретила случайно в магазине. Он там был вместе со своей девушкой». «А, Алиной!» — усмехнулась Соня. «Местная королева красоты. Та еще стерва». «На себя бы ты посмотрела», — подумала Мика, но грубить не стала. Просто возразила. «А мне она показалась довольно милой». «Шутишь?» — коротко рассмеялась Рогозина, но заговорила потом серьезно. «А ты знаешь, что Женька мне помог с деньгами? Дал на лечение мамы. Вообще-то почти все наши помогли. Честно, не ожидала. Но скинулись на лекарства все, кто сколько мог. Ну, а Женька почти полностью оплатил операцию. Я не просила. Он от Жоржика узнал. А вот недавно Женька снова позвонил, спросил, как мама. Ну, я ей сказала честно, что еще одна операция нужна. А эта Алина аж адрес мой откуда-то выкопала и притащилась к нам домой. И с порога давай наезжать, типа, хватит из Жени тянуть бабло. Он не дойная корова. И мои проблемы — это не его проблемы. И все в таком духе. Я ее, конечно, послала». Соня подцепила кусок мяса и отправила в рот. Прожевав, уточнила. «Вообще, если б не Женька, я бы ее с лестницы спустила. У меня разговор короткий. Но чисто из благодарности к нему просто послала лесом и дверь закрыла». Мика не знала, что на все это сказать. Да и любое упоминание о Колесникове незамедлительно отзывалось ноющей болью. Так что она просто опустила глаза в тарелку и принялась вяло перебирать вилкой овощи. Только вот есть расхотелось совершенно. «Ты что, на него злишься?» Рогозина неверно истолковала ее понурый вид. «Это вот из-за того, из-за тех сплетен?» Мика вновь посмотрела ей в глаза, отложила вилку. «Сплетен?» Хмыкнув, покачала она головой. «Слушай, Соня, я ту историю пережила. Что было, то было. И на Колесникова я не злюсь уже. Но, по-моему, вполне естественно, что мне все это неприятно и вспоминать не хочется. Так что давай не будем». «Но на Женьку и не за что злиться. Он тогда просто меня прикрыл. Взял вину на себя. Неужели ты думаешь, что он стал бы распускать всякие сплетни? Ты его совсем не знаешь. Нет, он реально подумал тогда, что у тебя другой, но ничего такого вообще не говорил. Это я вас из окна видела, но и остальное тоже я». Рогозина замялась, потом продолжила. «Тупо так все вышло. Извини. Но ты права, что было, то было». «Не он?» — только и повторила Мика, сглотнув. «Ну, конечно, нет. Говорю же, я». Мика встала. «Ну, знаешь, ты просто... Почему ты тогда промолчала?» Непроизвольно повысила она голос. «Да сядь ты! Я же сказала, извини!» Рогозина, наоборот, стала говорить тише. «А ты сказала, что все уже пережила». «Да ты даже не знаешь!» Мика осеклась. «Не рассказывать же ей, как это было больно. Узнать, что именно он ее предал. Это было даже больнее, чем вся их травля. Во сто крат больнее. Как будто у нее вырвали сердце и искромсали». Мика до сих пор помнила, с каким трудом она пережила то время. Это ее тогда так подкосило, что она даже сейчас, спустя 4 с лишним года, не может строить нормальные отношения. Боится показать чувства. Да что там, боится эти чувства даже подпустить к себе. «А почему промолчала, спрашиваешь?» Продолжила Соня, указав наверх. «А вот чтобы как мама не лежать переломленным черепом». Мика вздохнула, тяжело опустилась на стул, ощущая себя так, словно у нее из-под ног выбили землю. «Ты так-то тоже промолчала. Насчет того, что была на уроке, когда мы все сбежали. А он тоже взял твою вину на себя. И ему все бойкот объявили. Помнишь? А почему я вообще должна была отчитываться, пошла я на урок или нет? Я тогда пошла не за тем, чтобы вас наказали, Не за тем, чтобы показать учителю, какая я ответственная, а потому что считала, что обязана пойти. И почему я должна была делать то, что мне претит? Только из-за того, что вы все так решили, меня не спросив? У меня своя голова на плечах есть. Соня на ее пылкую речь только хмыкнула, но ничего не сказала. Уже спокойнее Мика добавила. Знаешь, я как тогда считала, что ничего плохого не сделала, так и сейчас считаю. Я делала то, что, по моему убеждению, должна была. Так что какую вину он взял за меня? Вину можно взять тогда, когда человек и правда виноват, когда он совершил что-то плохое. Например, оболгал кого-нибудь. Соня снова хмыкнула. Ясно, в чей огород камушек. Единственное, о чем действительно жалею, что не высказала тогда вам, что все это было тупо. Избегать тупо. И линчевать за это тупо. Да, я тогда растерялась и струсила. Сейчас бы уже не смолчала. Но вот из-за тебя ему пришлось уйти. Ладно, ладно, чего ты так раскипятилась? Я вообще просто сказала, что Женька не виноват. Я, кстати, Лехе Ивлеву тоже тогда об этом говорила. И просила, чтобы тебе передал. И признаться хотела. К директрисе собиралась пойти. Не на словах, серьезно. Когда сказали, что Женька уходит. Он сам меня отговорил. И сказал, что все равно уйдет. И знаешь, если уж на то пошло, ушел он из-за тебя. Мика снова встала из-за стола. «Не из-за меня, а из-за тебя!» Громче повторила Соня. «У него же крышу от тебя сносило, а ты его даже выслушать не захотела». Мика придавила ее тяжелым взглядом. «Может, он ушел из-за меня, но выслушать я его не захотела из-за тебя». Не дожидаясь ответа, она подхватила поднос с почти нетронутым обедом и ушла.